Глава вторая. Сегодняшний день мне показался особенно жарким. Затрудняюсь сказать, действительно это так или ощущение появилось от тягучего ожидания, которым я буквально томился в предвкушении встречи. В город из леса вошел через задние ворота, которые уже пару недель назад братство забрало для своих нужд. Но тут надо признать, что городскую дружину они давно не интересовали, да и кажется, что до сих пор не заметили смены замка. Солнце стояло в зените, раскаляя булыжники мостовой до такой степени, что от них плыло легкое марево. После свежего лесного воздуха Северград встречал меня привычной городской духотой. Я не спешил, давая себе время остыть и перестроиться с одного мира на другой. С того, где ценится ловкость, сила и преданность, на тот, где в ходу лесть, коварство и интриги. «Интересно, почему сегодня?» — вертелось у меня в голове, пока я кивал знакомому торговцу с воска, груженного свежей капустой. «Почему родовичи решили нанести визит именно сейчас?» В целом этого следовало ожидать. После всей той сумятицы, что я устроил в их уютном болоте, после истории с Лешем, после отказа проследовать в башню с их десятником, после публичного двойного убийства сотников на ристалище, чего-то подобного нужно было ожидать. Они же не могут просто так это оставить. Но они медлили почти неделю. История с Кощунником и Владом отвлекла. Но ведь не настолько же, чтобы забросить все дела в городе, который их кормит. Это и было самым странным. Что их сдерживало? Еще какие-то внутренние дрязги? Боязнь открытого конфликта? Это исключено, слишком самоуверенные. Или они что-то замышляли, и этот сегодняшний визит лишь часть плана? Я почти свернул на свою улицу, уже предвкушая прохладу домашних стен и кружку холодного кваса, но вдруг замер, прежде чем полностью выйти из-за угла. Прямо напротив моей калитки, в самом центре переулка, выстроилась целая делегация. Пятеро человек, трое из которых были стражниками, но не те замызганные дружинники, что несут будничный дозор на главных воротах. Это были облаченные в парадные, отлично выделанные кожаные доспехи, начищенные до черного матового блеска. Сабли в богато украшенных ножнах, кинжалы с рукоятями из рога. Все сияло, словно только что с полки оружейника. Могу предположить, что вот так и выглядит стража рода, о которой я много слышал, но увидел впервые. Рядом с ними еще два человека. Не родовичи, судя по внешнему виду, у этих не было врожденной спеси в осанке, но и непростые слуги. Одеты очень хорошо. Дорогое сукно, аккуратные, нерабочего вида руки. Один из них, постарше, с умным хитроватым лицом, держал в руках свиток, аккуратно скрученный и перевязанный шелковым шнурком. Концы шнурка были скреплены крупной печатью из темно-красного сургуча. Я издали не мог разглядеть оттиск, но вариантов было немного. Надо же, вот я и дождался первой официальной бумаги в этом мире. Но самым интересным явлением были не они. Самое интересное ждало их. Прямо спиной к моей калитке, буквально в двух шагах от парадного караула, стояли наши ребята, пятеро дружинников братства. Они не выстроились в линию, это выглядело бы слишком вызывающе. Они просто расположились так, как им было удобно. Один прислонился к опорному столбу калитки, двое других о чем-то тихо беседовали, еще двое просто стояли, наблюдая. Но это была только видимость небрежности. Их броня была не парадной, а боевой, безо всяких следов полировки. Сабли на поясах, у каждого средний кинжал, висящий на ремне. А у двоих, тех, что стояли чуть поодаль, в руках были самострелы. И не просто арбалеты, как декорации. Тетивы были натянуты, а в желобах лежали болты с тяжелыми граненными наконечниками. Они пока не целились. Они просто держали оружие наготове. И этого было достаточно. Две группы людей, разделенные парой шагов, молча изучали друг друга. Не было ни угроз, ни выкриков, только напряженная, натянутая, как струна, тишина. Даже соседские дети не шумели, притихнув где-то во дворах. И все они, и стражники, и мои парни ждали моего появления. Сделав последний шаг, окончательно показался из-за угла. 10 пар глаз уставились на меня. Взгляд старшего из слуг, того, что со свитком изменился, стал более торжественным, что ли. Стражники выпрямились еще больше, а мои ребята лишь слегка изменились в позах, давая понять, что видят меня и готовы ко всему. Не ускоряя шаг, шел вперед. Смотрел на лица этих людей, на их позы, на отсутствие боевого задора у стражников и на холодную готовность у своих. С первого же взгляда на делегацию стало понятно, что они пришли не драться. Никто не наряжается так торжественно и не берет с собой каких-то писцов или клерков для кровавой резни. Они всего лишь принесли какую-то весть. «Интересно», — подумал я, и уголок моего рта дрогнул в подобии улыбки. «Очень интересно, что же такого важного они могут мне сказать». Я подошел, остановившись примерно посередине между своими воинами и посланниками башни Ворона. «Ищете кого-то?» — спросил спокойно, глядя на непрошенных гостей. Человек постарше, тот, что со свитком, сделал небольшой шаг вперед. Его движение было выверенным и церемонным. Он не кланялся, но его осанка демонстрировала почтительную учтивость. «Лютаяр, сударь». Его голос был ровным, поставленным, без суеты и подобострастия. Он протянул мне свиток. «Мне было велено вручить вам это и после того, как вы ознакомитесь, сопроводить вас в башню рода Ворона». Он сделал небольшую, но значимую паузу. «Вас ожидает беседа с членами Малого Совета Рода». Тишина, последовавшая за его словами, стала абсолютной. Даже привычный городской шум где-то вдали словно выключили. Не слышалось ни шепота, ни шелеста. Мои парни замерли, как изваяния, но я кожей чувствовал их взгляды, впившиеся в фигуры прибывшей делегации. Потом за спиной послышался едва уловимый шорох. Судя по всему, дружинники братства изменили хват на оружии. Не сводя с него глаз, я медленно взял свиток. Шелковый шнурок был туго затянут, а большая темно-красная сургучная печать с глубоким оттиском, изображавшим птичью голову, была цела. Я сломал ее пальцем. Человек, вручивший свиток, нервно моргнул и сглотнул слюну. Развернув пергамент, я всмотрелся в текст. Кто-то явно постарался, выводя буквы каллиграфическим почерком с затейливыми завитушками. Строчек было всего две, но лежали они идеально ровно. Первые буквы в начале каждого слова были выведены ярко-красной киноварью. Жаль, здесь не украшают стены ничем таким рукописным. Может быть, ввести такую моду? Ведь редко кто может похвастать получением такого вот послания. Среди всей этой изысканной вязи в самом центре листа гордо и одиноко красовалась одна единственная фраза. «Приказываю тебе немедленно прибыть в башню Ворона». Ни конкретного обращения, ни подписи, ни печати, только та, что была на шнурке. Просто безликий приказ, оформленный с художественным изяществом и не оставляющий сомнений в своей сути. Ультиматум, облаченный в кружева и скрепленный печатью. Я поднял взгляд на человека, вручившего послание. Его лицо продолжало оставаться вежливо непроницаемым. «И кто же прислал столь лаконичную записку?» — спросил я, слегка помахивая свитком в воздухе. «Члены Малого Совета сочли излишним указывать имена, сударь», — ответил он, ни на йоту не изменившись в лице. «Они ожидают, что их авторитета будет достаточно для исполнения воли». Еще раз посмотрев на бумагу, я медленно, с насмешливой театральностью, свернул свиток и посмотрел на посланника. «Сударь», — обратился я к нему, — «а вы уверены, что доставили это послание по адресу?» На его лице отразилось легкое недоумение. «Ошибки быть не может, сударь. Мне велено доставить это послание лично вам». «А вот я не уверен. Вот смотрите, снаружи свитка не указан получатель данного послания. Внутри тоже нет именования того, к кому обращается некто, написавший письмо. Что интересно, нет и подписи отправителя. Секунду, я не договорил». Я сделал жест рукой, увидев, как мужчина начинает открывать рот. «Эти факты я перечислил для того, чтобы вы поняли, что совершенно ничего в этом послании не указывает на то, что оно адресовано мне. Да, я помню, что это сказали вы, но прошу вас учесть еще такой факт, что я вижу вас впервые, и у меня нет никаких оснований верить вам на слово». Вся прибывшая делегация смотрела на меня со слегка приоткрытыми ртами. «Но это не самое важное. Предположим на секунду, что я вам почему-то поверил, это послание адресовано действительно мне. Но ознакомившись с ним, могу сообщить, что назад вы точно отправляетесь одни». «Сударь, могу я узнать причину вашего нежелания исполнить приказ?» Мужчина стал слегка бледным. «Конечно, можете. Я, Лютаяр, свободный человек, и никто не вправе мне ничего приказывать. Ни устно, ни...» Я с отвращением потыкал пальцем в свиток. Вот в этой обезличенной бумажке. Медленно, не сводя глаз с побледневшего посланника, начал сминать пергамент. Скомкав его в тугой шар, я не бросил, а уронил его к своим ногам, как выбрасывают ненужный мусор. «Унесите это обратно и передайте. Со мной разговаривают, глядя в глаза, а не шлют анонимки». Я пнул бумажный шарик в сторону гостей. Посланник проследил за ним взглядом, через несколько секунд отмер и тихим голосом сказал: «Вы же понимаете, что у вашего поступка будут последствия?» «Поверь, дружище, очень на это надеюсь», — ответил, сделав свирепую гримасу. Делегация молча развернулась и направилась обратно. Внезапно от нее отделился один из стражников, сделал несколько нервных шагов назад и, подняв с земли мятый свиток, заторопился обратно, не глядя на нас. Некоторое время я смотрел им вслед. «Они ведь наверняка вернутся», — сказал кто-то из парней за моей спиной. «На то и расчет», — усмехнулся я и толкнул калитку. «Они боятся подписываться, а это уже кое-что». Долго ответа ждать не пришлось. 25 воинов стражи башни в полном боевом облачении почти заполнили плотным строем в колонну по три улицу. Впереди шагал десятник со сверкающим боевым топором. Они шли не крадучись, а с громким, нарочито мерным топотом в ногу, демонстрируя свою уверенность. Я стоял у окна, отодвинув тяжелую штору ровно настолько, чтобы видеть происходящее. Прислушался к себе. Не было ни страха, ни удивления, лишь удовольствия от того, что не пришлось долго ждать развития событий. «Ну что ж, Космач», — тихо произнес, не оборачиваясь, — «похоже, на сегодня твой выходной закончился». Из угла, где стояло его любимое кресло, донесся радостный, похожий на шелест сухих листьев смешок. «Им захотелось поиграть, хозяин? Ох, давненько ко мне такая орава не наведывалась». Тем временем передовой отряд из пяти стражников, не сбавляя шага, ринулся к калитке, а других трое — к воротам. Они были уверены в себе, как слоны в посудной лавке, и это стало их первой ошибкой. Самый крупный из них, разбежавшись, собирался ударить плечом в калитку, как вдруг поскользнулся на идеально сухом и ровном камне мостовой. Его ноги сами собой проехали вперед, а тело по инерции с размаху грохнулось о правую створку ворот. Дерево с глухим треском поддалось, но не там, где можно было этого ожидать. Верхняя петля вырвалась из косяка, и тяжелая воротина, словно живая, с разворота ударила его товарищей, собравшихся было ее удержать. Двое рухнули на землю со сдавленными криками и поврежденными конечностями. Тех, что бросились к воротам, встретил не менее странный прием. Один, занесший саблю, чтобы разрубить калитку в районе засова, вдруг запрокинул голову и громко чихнул. Его рука внезапно дернулась, и клинок, прошедший мимо со звоном, угодил в мостовую, высекая сноп искр. Второй, пытавшийся поддеть створку ломом, невесть откуда взявшимся, вдруг обнаружил, что лом намертво прилип к воротам, а его самого стало неудержимо крутить, как волчок. Он, покачиваясь и мыча, отлетел в сторону, сшибая с ног еще одного стражника. Десятник, стоявший сзади, скомандовал что-то нечленораздельное. Его стройный ряд начал расползаться. Несколько человек попытались скарабкаться на невысокий забор. Один из них, уже почти перебравшись, вдруг вскрикнул. Кованый шип на вершине, казалось, сам изогнулся и зацепил его за штанину. Стражник, отчаянно забарахтавшись, с грохотом свалился назад на своих же товарищей. Двое других, которым удалось преодолеть забор, добравшись до окон, попытались их высадить. Первый ударил по ставне рукоятью сабли, но она внезапно отскочила, с силой ударив его же по лицу. Второй, занесший ногу, чтобы разбежаться и прыгнуть в окно, вдруг поскользнулся и, описав в воздухе нелепую дугу, шлепнулся в куст колючего шиповника, откуда тут же раздались его душераздирающие вопли. Двор превратился в абсурдный театр одного актера, где стражники были марионетками, а Космач — опытным кукловодом. Они спотыкались на ровном месте, бились головами о косяки, роняли оружие, которое тут же куда-то закатывалось, и путались в собственных ногах. Воздух наполнился небоевыми кличами, оруганью, стонами и недоуменными возгласами. Они сражались не с врагом, а с искаженной реальностью, которая стала враждебной и непредсказуемой для них. Я наблюдал за этим, не двигаясь с места. Кажется, сегодняшние незваные гости были готовы ко многому, но не к такому бытовому унизительному колдовству. Но даже хаос имеет свои пределы. Десятник, окончательно взбешенный, выхватил топор и с диким ревом рванулся вперед, расталкивая своих же спотыкающихся людей. «Это ворожба! Ломайте все!» — заорал он, пробиваясь через творящийся вокруг хаос. Он был силен, яростен и, в отличие от своих подчиненных, судя по всему, обладал защитным амулетом, наделяющим его достаточной волей, чтобы частично сопротивляться проказам домового. Он перепрыгнул через валяющуюся на земле стражника, увернулся от внезапно упавшей с крыши черепицы и, как берсерк, устремился к крыльцу, куда я вышел, чтобы не пропустить подробности нападения. Спустившись, встретил этого бодрого служивого в центре двора. Тот, не раздумывая, нанес сокрушительный удар топором сверху. Парировать я не стал, сделал полшага в сторону, и тяжелое лезвие со свистом рассекло воздух в сантиметре от моего плеча, вонзившись в землю. Используя мгновение, пока противник пытался вытащить оружие, нанес короткий резкий удар ребром ладони по его запястью. Кости хрустнули, десятник застонал, его блестящий топор остался в земле. Следующим движением нанес ему стремительный апперкот. Удар вышел точным и пришелся ровно в центр подбородка. Десятник захрипел, закатил глаза и рухнул на землю без сознания. Увидев падение своего командира, оставшиеся на ногах стражники дрогнули. Их боевой дух, и так подточенный необъяснимыми неудачами, был окончательно сломлен. «Хватит играть с ними, космач», — громко сказал, обращаясь к дому. «Давай выносить мусор». Домовой понял мой посыл. Ворота, которые до этого никак не поддавались, сами со скрипом распахнулись. А из двора пошел такой густой, невидимый поток почти осязаемой ненависти, что оставшиеся стражники, хватая своих раненых и поднимая поверженного десятника, бросились прочь, давя друг друга в узком проеме. Они не бежали, их буквально выталкивало. Через мгновение во дворе воцарилась тишина. Лишь неровно висящая калитка, следы сабель на воротах и несколько потерянных предметов экипировки напоминали о недавнем побоище. Я подошел к крыльцу и сел на ступеньку. «Это было очень здорово, космач», — тихо сказал в пустоту. «Отличное зрелище». Из-за моей спины донеслось довольное бормотание. «Ох, хозяин, да я только разогрелся! Гости попали слишком шустрые, сами убежать успели!» Я смотрел на захламленный двор. Кое-где валялись обломки сабель, растерянные стражники в панике побросали кинжалы и дубинки. Воздух медленно остывал, но в нем все еще витал запах пота и едкого животного чужого страха. Тишина после шума битвы всегда особенная. Она не пустая, а густая, налитая отзвуками только что отгремевшей бури. В ушах все еще стоял грохот падающих тел, их недоуменные крики, хруст костей в запястье десятника. Приятная усталость растекалась по мышцам, но ум был остер и холоден, как лезвие моего танта. 25 человек, — крутилась в голове мысль. Прислали 25, ни десяток головорезов, ни пару наемных убийц. Среди белого дня это уже не намек, это натуральное объявление войны. Я прикрыл глаза, пропуская перед внутренним взором картину сегодняшнего позора башни. Они шли не таясь, но бежали, поджав хвосты, побитые не столько мной, сколько насмешкой судьбы в лице моего домового. И это было для них в 1000 раз унизительнее. И теперь главный вопрос был не почему, а когда. Малый совет не простит этого. Униженная гордыня — самый ядовитый из всех стимулов. Они будут копить злобу и готовить новый удар. Но какой? И когда? Следующей ночью? Слишком просто и слишком очевидно. Они теперь убедились, что мой дом — это не просто стены, а неприступная для обычных воинов крепость. Штурмовать снова? Возможно. Но теперь уже с участием магов? Силой ветра, дарованной их покровителем? Или измором? Осадой, блокадой? Или пойдут другим путем? Удар по тем, кто слабее? По Вике? По лагерю в лесу, если узнают о нем? Ударят в спину, пока я здесь за своей волшебной оградой? В голове роились планы и возможные ходы. Нужно обязательно укрепить лесной лагерь, усилить посты в столовой, в школе и в ресторации. Нужно быть готовым ко всему. Я открыл глаза. Солнце уже касалось верхушек дальних домов, отливая кровью в стеклах соседских окон. Длинные вечерние тени ложились на двор, превращая его в черно-белую гравюру. Скоро ночь. А ночь всегда принадлежит тем, у кого острее клыки и меньше совести. Поднялся со ступени так резко, что чуть хрустнули колени. Пора было поставить на место калитку и убрать этот хлам во дворе. Космач, конечно, справится и сам, но мне хотелось сделать что-то своими руками. Они придут снова, я был в этом уверен. Вопрос лишь в том, какой новый ход они сделают. И что им отвечу я? Пусть готовятся. У меня тоже кое-что припасено.